Яруаши не знал, до какой степени может быть развито тело мудреца за 5 дней, но этого должно быть достаточно для завершения начальной стадии практики. Глава 333. Глава 333. Финальный этап экзамена на Чоунина. В горах на окраине Конохи. Техника множественного теневого клонирования. Наруто сложил печати и создал десятки теневых клонов. Клоны окружили Какаши и начали концентрировать в своих руках большое количество чакры. На ладони каждого из клонов сформировалась большая сфера безумно вращающейся чакры. Серия ультрабольших шаров Расингана. Десятки клонов Наруто с огромными Расинганами одновременно подпрыгнули и бросились к Какаши со всех направлений. Какаши не использовал ни осязаемость кому и для уклонения, а сформировал скелетное Сусанаа, жестко столкнувшись с атакой Наруто. Бум, бум, бум. Шквал огромных расинганов обрушился на Сусанаа, заставляя его сильно дрожать, но в конце концов не появилось никаких трещин. Непрерывность и площадь атаки хороша, но урон недостаточен. Что? Какаши спокойно оценил атаку Наруто, но в следующее мгновение ошеломленно воскликнул. Наруто неизвестно когда появился позади Какаши, держа в своей руке быстро вращающийся сияющий сюрикен ветра. Футон, Расин-сюрикен. Наруто бросил Расин-сюрикен в направлении Сусанаа Какаши. Жужжание. Столкнувшись с Расин-сюрикеном, Сусанаа сильно содрогнулась и покрылась множеством трещин. Какаши прищурился, наблюдая за этим. Отличная атака. Фух. С массивным потоком чакры, Сусанаа Какаши перешло на вторую стадию и быстро восстановило повреждения, жестко заблокировав Расин-сюрикен Наруто. Видя, что Расин-сюрикен тоже не имел никакого эффекта, Наруто прекратил атаковать и беспомощно вздохнул. «Конечно же я все еще не способен сломать Сусанаа учителя Какаши, моя атака слишком слаба». «Нет», Какаши покачал головой, «используя телосложение клана Узумаки в сочетании с силой Асуры до такой степени, ты превзошел Хьюго Хинату на момент битвы с Саске». Наруто улыбнулся, услышав слова Какаши, но Какаши серьезно продолжил, не дожидаясь его ответа. «Но старший брат тоже занимается обучением Хинаты, так что этого может оказаться недостаточно, следуй за мной, у нас еще есть время». Когда Какаши проводил финальную часть специальной тренировки Наруто, Яруаши тоже завершил формирование тела мудреца Хинаты, на что было потрачено 5 дней, а также провел финальную тренировку, длившуюся 1 день, на Луне. Хината, купающаяся в синей чакре, раз за разом наносила удары кулаками в направлении Яруаши. С каждым ударом, к Яруаши устремлялся большой отпечаток кулака, видимый невооруженным взглядом. Яруаши стоял напротив, положив правую руку за спину, а левый раз за разом с легкостью сокрушал все атаки Хинаты. Хината активировала Бейкуган, сразу же захватив каждое движение Яруаши, и расправила ладони, сконцентрировав на них большое количество чакры. 8 триграмм. Запечатывание 4 вакуумных ладоней. Фух, фух, фух, фух. С взмахом ладони Хинаты, к Яруаши устремился огромный отпечаток ладони, в то же время фигура Хинаты размылась, появившись слева от Яруаши, и нанесла такой же удар ладонью. Практически одновременно, к Яруаши с 4 направлений устремились огромные отпечатки ладони. Фигура Яруаши размылась, избегая столкновения с вакуумными ладонями, и внезапно появилась прямо перед Хинатой. Он не стал наносить удар кулаком, а просто приложил ладонь к груди Хинаты и мягко толкнул ее вперед, с небольшим потоком чакры. Фух, Хината резко отлетела назад. Она изо всех сил старалась уловить движение Яруаши при помощи Бейкугана, развившегося до довольно высокого уровня, после поглощения большого количества чакры Хамуры, но у нее все равно не было никакого шанса на контратаку. «Похоже, это предел. Ты не сможешь уловить мои движения, если я буду двигаться немного быстрее», — Яруаши задумчиво прошептал, наблюдая за отлетевшей Хинатой. Теперь у него было примерное понимание степени восприятия Бейкугана и скорости реакции Хинаты. Казалось, Яруаши не вкладывал большой силы в удар, но Хината смогла с трудом остановиться и стабилизировать свое положение только после того, как собрала в ступнях большое количество чакры. Хината глубоко вздохнула, глядя на Яруаши напротив. К ее руке хлынул огромный поток чакры, мгновенно достигая предела контроля чакры Хамуры, и в следующее мгновение Хината резко ударила ладонью в направлении Яруаши. 8 триграмм — божественная вакуумная атака. Бум. Гигантский отпечаток ладони, видимый невооруженным взглядом, рассек воздух, устремившись к Яруаши с огромной скоростью. В этот момент на лице Яруаши наконец-то появилась улыбка. Хотя этот ход не сравнится с атакой завершенного Сусанаа, но все же он превосходит уровень Каге, достигая уровня Супер Каге. После завершения практики тела мудреца, Хинате удалось взять под контроль почти треть чакры Хамуры. На самом деле, если бы Хината имела идеальный контроль над этой частью чакры, ее сила могла бы приблизиться к уровню Синджу Хаширамы, но из-за недостаточного контроля и грубого применения, она в лучшем случае, только-только ступила на уровень Супер Каге. Эта атака должна быть сопоставима с сильной версией Шинратен Синагата. Яруаши сжал ладони и ударил кулаком навстречу удару Хинаты. Бух! Гигантская ладонь резко замерла на месте и с грохотом взорвалась, словно проткнутый воздушный шар. Видя, что тяжело дышащая и покрывшаяся потом Хината, все еще намерена продолжить сражаться, Яруаши махнул рукой, давая ей знак остановиться. Неплохо, учитель. Хината облегченно вздохнула и прекратила сражаться, сразу же рассеяв чакру и деактивировав Бейкуган. Яруаши шагнул вперед, мгновенно появившись перед Хинатой, и сразу же открыл пространственный проход при помощи Йомацу Хирасака. Тело мудреца, контроль чакры и реальная битва. Ты успешно завершила все три этапа этой тренировки, теперь отдохни перед завтрашним экзаменом. С такой силой ты не проиграешь, независимо от того, с каким противником столкнешься на нем. Яруаши посмотрел на Хинату и удовлетворенно сказал. Хината была сильно удивлена, услышав слова Яруаши. Она думала, что учитель готовит ее для какой-то особой и срочной миссии, но неожиданно, все это было ради экзамена на Чуунина. Хотя для Хинаты эта тренировка была чрезвычайно тяжелой, особенно в первые 5 дней, но Яруаши не двигался с самого начала тренировки и потратил гораздо больше энергии, чем Хината, все это время находившаяся в пассивном состоянии. После завершения практики тела мудреца, даже Хината могла смутно почувствовать, что Яруаши находится в ослабленном состоянии. Хината, конечно же, не могла не удивиться, узнав, что учитель затратил столько энергии только ради ее подготовки к экзамену на Чуунина, ведь она прекрасно осознавала, что стало в 4 или 5 раз сильнее, чем 6 дней назад. Можно смело сказать, что она перешла на совершенно иной уровень. Но даже 6 дней назад Хината не чувствовала, что на экзамене на Чуунина кто-то может стать для нее достойным противником. Хорошо, учитель Яруаши. Хината почтительно поклонилась, не став задавать лишних вопросов, несмотря на довольно сильное удивление, и вошла в черный пространственный проход, крепко сжимая маленький кулак. Похоже, учитель был сильно обеспокоен ее выступлением на экзамене на Чуунина и даже провел особую тренировку. Она обязательно победит всех противников и не разочарует учителя. После отправки Хинаты, Яруаши сразу же вернулся домой. Для него, эти 6 дней тренировки Хинаты, были сопоставимы с 6-дневной адской тренировкой 8 врат. Уставший Яруаши сразу же отправился в свою комнату и лег спать, не имея никакого желания общаться с Куринай и остальными. Глава 334. Мамашики и киншики. Наступила ночь. В темном звездном небе открылся пространственный проход. Из черного пространственного прохода вышла массивная и крепкая человеческая фигура, с небольшой, но испускающей гораздо более мощное давление, человеческой фигурой на плече. У этой небольшой фигуры были белые зрачки и алые ринниганы в ладонях, а на голове выступали коричневые рога, напоминающие уши кролика. Мамашики Ацуцуки, киншики Ацуцуки, они наконец-то прибыли в мир шиноби. От Урашики нет никаких вестей, неужели он был убит? Киншики сосредоточился на восприятии и сказал с мрачным лицом. Мамашики холодно улыбнулся. Должно быть, этот идиот начал действовать без нашего ведома и был убит. Киншики немного обеспокоенно посмотрел на Мамашики. Возможно, предательница убила Урашики и теперь ожидает нашего прибытия. Это не имеет значения. Мамашики равнодушно ответил. Даже если Урашики уже мертв и предательница готова к нашему прибытию, у нас все равно достаточно сил, чтобы вернуть ее на суд в клан. Сказав это, Мамашики активировал Бейкуган и начал исследовать мир шиноби в поисках Кагуи и Ацуцуки. Мир шиноби, Коноха. В одной из спален на верхнем этаже здания Хокаге, открыв глаза, Яруаши увидел игривое лицо, медленно приближающееся к нему, в попытке что-то сделать. Но Мии совсем не растерялась, увидев, что он проснулся. Она остановилась совсем рядом с щекой Яруаши и улыбнулась. «Лорд Хокаге, время просыпаться и кушать. Вы должны подготовиться к экзамену на Чуунина». Яруаши подозрительно посмотрел на наклонившуюся Мей. «Что ты сделала?» «Ах, я не успела». Мия ухмыльнулась и облизала губы. «Я должна сделать это сейчас, Яруаши». В момент, когда Мия продолжила медленно наклоняться к Яруаши, со стороны донесся голос. «Эй, почему ты так долго будешь, Яруаши?» Рин, одетая в фартук и держащая большой кухонный нож в руке, заглянула в комнату Яруаши. Увидев происходящее, она сперва прищурилась, а потом мягко улыбнулась, словно не обращая внимания на действия Мии. «Яруаши, иди завтракать». Мия резко встала, почувствовав сильное убийственное намерение, исходящее от Рин, и улыбнулась ей, не собираясь отступать так просто. «Рин, продолжай готовить завтрак, а я пока что помогу лорду Хокаге одеться». Рин подняла большой кухонный нож и мило улыбнулась. «Ах, кажется, у меня закончилось масло, пожалуйста, сходи в магазин, иначе следующее блюдо может получиться невкусным, это срочно». Мия слегка наклонила голову. «Разве там не оставалось больше половины банки?» Рин огорченно сказала. «Действительно оставалось полбанки, но Исабу случайно выпил ее, возможно, он выпьет еще, так что ты должна купить побольше». Мия и Рин молча смотрели друг на друга. Атмосфера начала становиться тяжелой. В тишине Яруаши спокойно сел и взял одежду, лежавшую неподалеку. Он начал молча одеваться, словно все это не имело к нему вообще никакого отношения. Через 10 минут Яруаши оделся и быстро поел. Одевая плащ Хокаге, он немного задумался и отбросил шляпу Хокаге в сторону, решив не носить ее. После этого он покинул здание Хокаге, отправившись к месту проведения финального этапа экзамена на Чуунина. Финальный этап экзамена на Чуунина проводился на большой тренировочной площадке к югу от Конохи. Тренировочную площадку окружали большие каменные трибуны, способные вместить десятки тысяч зрителей. В этот момент на трибунах уже собралось огромное количество людей, ожидавших начала финального этапа экзамена на Чуунина. Большинство присутствующих были обычными людьми из Шиноби Конохи, а также аристократами со всей страны огня. Говорят, что этот экзамен на Чуунина приурочен к объединению мира и будет одним из самых масштабных в истории. Были приглашены даже аристократы со всей страны огня, так что он тоже должен присутствовать. Каюки Казахана, сидевшая на переднем ряду, внимательно осматривала появляющихся людей. Вдруг она резко повернула голову. В восточном направлении появился человек с развивающимся плащом на плечах. За этим человеком следовало около дюжины теневых стражей. Он направился к отдельному месту на центральной трибуне. «Лорд Хокаге здесь». С появлением Яруаши, трибуны сразу же начали кипеть. Мирные жители и шиноби встали со своих мест, поклонившись Яруаши, а некоторые девушки начали взволнованно размахивать руками и громко кричать, в надежде привлечь его внимание. Многие из них даже собирались броситься прямиком к месту Яруаши. «Я знал, что так и будет». Какаши положил руку на лоб и беспомощно вздохнул. Какаши хотел, чтобы Яруаши использовал маску или что-то в этом роде, но в итоге он отказался даже от шляпы Хокаге, одев лишь плащ Хокаге. Серебристо-белые волосы и плащ Хокаге мягко развивались на ветру. Яруаши с улыбкой осмотрел шумную толпу и помахал рукой. Бух! В этот момент, казалось, было налито немного воды на раскаленную сковородку. Все трибуны внезапно закипели еще сильнее. Уголки рта Какаши подергивались. Он беспомощно вздохнул и махнул рукой шиноби теневой стражи, стоящим позади. «Шестой, седьмой и восьмой отряды, вы тоже должны заняться поддержанием порядка». «Есть». Шиноби, стоящие позади, быстро разошлись по месту проведения экзамена. В суматохе, осматривая трибуны, Яруаши заметил Каюки, сидящую в первом ряду на трибуне напротив, и мягко улыбнулся ей, а потом сел на свое место. В этот момент участники финального этапа экзамена на Чуунина, среди которых были Хьюганиджи, Рокли, Хаку, Шикамару, Нара и Тимари, вышли на центральную часть площади. Всего 20 кандидатов были разделены на 10 пар. Среди них были Шикамару против Ниджи, Хаку против Рокли и так далее, но самой удивительной была 10-я и последняя пара, Наруто против Хинаты. Хиаши, Хизаши, Ханаби и другие члены клана Хьюга сидели на заднем ряду. Против сына 4-го Хокаге, Хиаши прошептал, посмотрев на опубликованный список поединков, и обратился к Ханаби. «Ханаби, посмотри, чего достигла твоя сестра под руководством лорда Хокаге». Ханаби, сидевшая рядом, рассмеялась. «Хе-хе-хе, этот желтоволосый парень никогда не сможет победить сестру». Сказав это, Ханаби с намеком на тоску посмотрела в сторону Яруаши. «Было бы неплохо, стань она ученицей лорда Хокаге, как и старшая сестра. Глава 335. Глава 335. Наруто. Меня избила Хината. Пора. Какаши посмотрел на 20 кандидатов на площади, среди которых были Наруто и Хината, а потом быстро спустился к ним. Со всех сторон от места проведения экзамена поднялись большие занавесы, на которые сразу же начало проецироваться изображение с центральной площади. Из-за слишком большого размера этого места обычные люди просто не смогут рассмотреть детали, поэтому были подготовлены большие занавесы, на которые будет проецироваться изображение. На самом деле, эта технология не должна была так рано развиться и получить широкое распространение, но из-за спроса Курамы, технологии в этом направлении начали развиваться в бешеном темпе. Уважаемые гости, благодарю всех, кто решил посетить экзамен на Чоунина Канахи. Это 20 кандидатов, прошедших строжайший предварительный отбор, теперь они примут участие в открытом турнире. Громкий голос Какаши заглушил крики людей, заставив шумные трибуны постепенно замолчать. Все люди смотрели на центральную площадь или на занавесы с изображением. Оглядев трибуны, Какаши повернулся к кандидатам и сказал: «Финальный этап экзамена будет проходить по принципу поединков один на один. Поединок не закончится, пока одна из сторон не сдастся или не потеряет боеспособности. Я прерву поединок, как только решу, что победитель был определен, так что можете не беспокоиться и свободно прибегать к любым атакам, даже смертельным». Итак, начинается первый бой. Хьюго Нидзи против Нара Шикамару. Остальные кандидаты должны дождаться своей очереди на краю площади. После слов Какаши, Наруто и остальные ушли, оставив посреди площади только Шикамару и Нидзи. После недолгого сражения, Шикамару пришел к выводу, что у него нет никакой возможности одолеть Нидзи и спокойно признал поражение. Это заставило Шикаку, сидевшего рядом с Яруаши, беспомощно покачать головой. Он тоже хотел, чтобы Шикамару как можно лучше проявил себя перед Хокаге. Иногда отступление – это лучший выбор. Яруаши улыбнулся, заметив реакцию Шикаку. Затем последовала битва Рокли против Хаку. По ходу напряженной битвы, Рокли открыл пятые врата и нанес несколько тяжелых ударов Хаку. В конечном итоге они одновременно свалились без сил. Когда Какаши уже собирался объявить ничью, Рокли бессознательно поднялся на ноги за счет инстинктов. Какаши сильно удивился и объявил Рокли победителем. После сражались Тимари и Сакура. Среди кандидатов были как довольно слабые генины вроде Сакуры, так и сильные вроде Хаку. Аристократы и дайми с огромным удовольствием наблюдали за этими битвами. Но на трибунах было довольно много женщин, которые не сильно заботились о битвах на площади, а вместо этого время от времени поглядывали на Яруаши. Особенно это касалось женщин, сидевших на трибуне неподалеку от него. «Генины Канахи очень сильны. Вы правы, они намного сильнее моих охранников. На шиноби Канахи всегда можно положиться». Аристократы и дайми с удовольствием обсуждали прошедшие битвы. Для них, как постоянных клиентов Канахи, сила шиноби означает надежность, что естественно окажет влияние и на размер оплаты. Время летит. После 9 битв, наконец-то настало время последней поры, с самого начала приковавшей к себе наибольшее внимание. Намика Дзи Наруто. Хьюго Хината, сын 4-го Хокаге, как говорят, унаследовавший волю и талант желтой вспышки Канахи, и старшая дочь главы клана Хьюго, являющаяся одной из двух учеников 5-го Хокаге. Учиха Итачи, первый ученик Яруаши, уже обрел немалую славу в мире шиноби, и как ожидается, Хьюго Хината тоже должна быть не хуже. Наруто посмотрел на Хинату, стоящую в 10 метрах напротив, и поднял кулаки. «Ты действительно очень сильна, но не смей недооценивать меня и сражайся в полную силу, потому что я намного сильнее Саски». На больших экранах было показано лицо Наруто крупным планом, а его голос усилен и распространен по всем трибунам. Лицо Саски, сидящего где-то в углу, сильно потемнело. Если бы это происходило не во время финального этапа экзамена на Чоунина, то Саски уже бросился бы на площадь и попытался избить Наруто до полусмерти. «Учитель наблюдает за мной». Хината приняла позу Джукина и решительно сказала: «Я не собираюсь подводить учителя, поэтому простите меня». Когда Какаши махнул рукой, давая знак к началу битвы, Хината сразу же извергла мощный импульс чакры, заставивший землю под ее ногами покрыться множеством мелких трещин. Они словно паутина распространились от ног Хинаты во все стороны. Этот яростный импульс чакры вызвал сильный порыв ветра, пронесшийся по всем трибунам. Выражения лиц многих аристократов и шиноби на трибунах резко изменились. Фух, Хината сделала шаг, она ударила ладонью. Ее ладонь обрушилась на воздух и сформировала большой отпечаток, в несколько раз превышающий по размерам тот, что появился во время битвы с Саски. Отпечаток ладони устремился к Наруто. Глаза Наруто резко расширились. Какого черта? Хината определенно не демонстрировала такой силы во время битвы с Саски. Наруто был ошеломлен, увидев огромный отпечаток ладони, мчавшийся в его направлении, и без колебаний сложил серию печатей. Печать, открыть, бум. С распространением цепи черных символов, из тела Наруто тоже вырвался мощный импульс чакры, заставивший землю под его ногами потрескаться. Наруто поднял руку и с массивным потоком чакры сформировал огромный расинган, диаметром в несколько метров. Ультрабольшой шар расингана. Огромный расинган Наруто столкнулся с отпечатком ладони Хинаты. Бум! Раздался сильный грохот и во все стороны прокатился яростный порыв ветра. Лицо Саски застыло. Сакура, Ниджи и остальные широко раскрыли рты. Выражения лиц аристократов и даймё из разных регионов страны огня стали странными. В этот момент им хотелось выкрикнуть лишь одну фразу. «Это Генин и Конохи. Это уже чересчур, брат». Какаши раздраженно посмотрел на Яруаши на трибунах, и так получилось, что Яруаши тоже посмотрел на него и ухмыльнулся. В момент пересечения их взглядов, казалось, в воздухе переплелись невидимые дуги молнии. Хотя они не могли слышать друг друга из-за слишком большого расстояния, но простого обмена взглядами было вполне достаточно. Какаши, это Синдзюцу. Какого черта от Хината исходит дыхание тела мудреца? Яруаши, может, для начала поговорим о чакре Асуры? Уголки рта Какаши подергивались, а лицо потемнело. Глядя на Наруто, Какаши чувствовал, что его ученик может быть жестоко избит. Хотя у Наруто все еще есть козырь, который они подготовили в последний день перед экзаменом, но Хината, контролирующая большое количество чакры Хамуры, полагаясь на тело мудреца, это определенно не то, перед чем может устоять нынешний Наруто. Наруто сделал шаг. Наруто создал теневых клонов. Наруто использовал серию ультрабольших шаров Расингана. Бум. Теневые клоны Наруто были уничтожены. Жужжание. Наруто использовал Расинсюрикен. Бум. Запущенный Расинсюрикен был уничтожен Хинатой. Фух. Наруто отступил. Хината бросилась к Наруто. От центральной площади доносился ужасающий грохот. Земля сильно подрагивала, словно вот-вот начнется землетрясение, а во все стороны раз за разом прокатывались мощные ударные волны. Выражения лиц многих зрителей были жесткими. «Коноха, почему вы назвали этих маленьких монстров генинами?» Какаши уже активировал Риннеган и внимательно наблюдал за полем битвы. Он опасался, что без Риннегана не сможет вовремя вмешаться в битву. С точки зрения Риннегана было видно то, что недоступно взгляду обычных людей. Какаши мог ясно видеть, как чакра Асуры, прикрепленная к Наруто, сформировала за его спиной незримый и иллюзорный образ Асуры. С другой стороны, позади Хинаты сформировался иллюзорный образ Хамуры Ацуцуки. Хотя эти иллюзорные образы были абсолютно спокойны, не выдавая никаких эмоций, но Какаши почему-то казалось, что иллюзорная фигура Хамуры Ацуцуки все это время снисходительно смотрела на иллюзорную фигуру Асуры за спиной Наруто, говоря что-то вроде: «Как у тебя дела, маленький племянник?» Глава 336. Глава 336. Какаши. Это и есть враги, которых боялась Кагуя. Черт, эта чакра слишком возмутительна. Она жульничает. Наруто, преследуемый Хинатой, возмущенно кричал. Вскоре, когда Хината загнала его в угол, Наруто стиснул зубы. Придется использовать это. Фух. Наруто с трудом уклонился от удара Хинаты, полагаясь на теневого клона, а затем решительно прикусил палец и приложил ладонь к земле. По земле мгновенно распространилась сеть черных символов. Техника призыва. Пух. Это была не огромная жаба или что-то подобное, а полупрозрачная серая торнадо, парящая в воздухе. Шиноби Конохи были ошеломлены, наблюдая за этой сценой. Обычные люди могли не знать, но Шиноби Конохи сразу же поняли, кого именно призвал Наруто. Это был один из пяти великих духов долины стихии, созданной Яруаши. Ураган Мудрец осмелился внезапно призвать меня, мелкий проказник. Появившись, Ураган Мудрец сразу же возмущенно закричал на Наруто. Похоже, он был очень недоволен этим призывом. Это не стало неожиданностью для Яруаши. В последний день перед экзаменом, Какаши отвел Наруто в долину стихии и помог ему подписать контракт с одним из пяти великих духов, Ураганом Мудрецом. Это было слишком, Какаши. Яруаши посмотрел на Какаши и с ухмылкой сказал. Какаши появился рядом с трибуной Яруаши и раздраженно проворчал. «Это мои слова, откуда у Хинаты тело мудреца? Что ты с ней сделал?» Хината развила базовое тело мудреца всего за 6 дней. Что за шутка? Либо Яруаши тоже тренировал Хинату в домене времени, либо он что-то сделал с ее телом. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы только начать развивать тело мудреца. Шикаку, сидевший рядом, опустил голову и беспомощно вздохнул. Ему действительно хотелось громко сказать что-то вроде «Да вы оба переборщили». Другие шиноби, сидевшие неподалеку, думали о том же. На площади Наруто все же удалось получить помощь от урагана мудреца. Он создал Рассенсюрикен, напитанный огромным количеством синчикра урагана мудреца. Синдзюцу, Фуутон, большой шар Рассенсюрикена. Наруто поднял руку и запустил в направлении Хинаты огромный Рассенсюрикен. Хината глубоко вздохнула, собрав огромное количество чакры на ладонях, и нанесла удар, встречая атаку Наруто. 8 триграмм. Божественная вакуумная атака. Бух. Площади трибуны яростно содрогнулись. Столкновение божественной вакуумной атаки и большого шара Рассенсюрикена полностью разрушило центральную часть площади, а во все стороны распространилось большое количество глубоких переплетающихся трещин, в мгновение ока дотянувшихся до трибун. Эта сцена вызвала у людей сильный испуг и панику. Но, в этот момент Яруаши и Какаши одновременно сделали шаг, 2 мощных потока чакры мгновенно окутали центральную площадь, подавляя последствия столкновения. Огромные трещины и ужасающие ударные волны, собиравшиеся вот-вот обрушиться на трибуны, были жестко сдержаны чакрой Яруаши и Какаши. Ужасающий поток воздуха и чакры, хлынувший к трибунам словно непреодолимое цунами, устремился в небо, рассеивая облака, и исчез без следа. Сакура, Саске, Хиаши. На трибунах царила тишина. Повисла странная атмосфера. Через некоторое время клубы пыли, поднявшиеся на центральной площади, наконец-то рассеялись, показывая результат столкновения. Центральная площадь была частично разрушена и полностью покрыта множеством глубоких трещин. Хината стояла на месте и тяжело дышала. Бейкуган отключился, а чакра в ее теле постепенно успокоилась. В нескольких десятках метров перед Хинатой, на земле лежал сильно потрепанный Наруто. Он был на грани потери сознания, а чакра казалась крайне слабой. «Прости». Хината извинилась перед Наруто и повернулась к трибунам, посмотрев на Яруаши. Яруаши в этот момент тоже смотрел на нее. Он улыбнулся и одобрительно кивнул. Увидев движение учителя, Хината облегченно вздохнула и мило улыбнулась. Последний поединок победитель Хьюга Хината. Какаши вышел на площадь и объявил результат поединка. Старший брат всегда остается старшим братом. Ему удалось каким-то образом развить тело мудреца для Хинаты всего за несколько дней. Думая об этом, Какаши внезапно почувствовал, что он действительно может быть поддельным младшим братом с таким обращением. Хинату вполне можно считать истинной младшей сестрой Яруаши. Когда Какаши объявил победителя, на трибунах все еще царила тишина. Зрители все еще пораженно сидели на своих местах, не в силах отойти от шока, принесенного этой ужасающей битвой генинов. Но в этот момент выражение лица Какаши резко изменилось. Казалось, он что-то почувствовал и посмотрел в небо. Его вялое и раздраженное состояние мгновенно сменилось на предельно серьезное и сосредоточенное, а выражение лица стало жестким. Это в небе сформировался черный пространственный проход, из которого появилось 2 фигуры. Внешний вид этих фигур был очень необычным. В то же время они излучали очень мощные и незнакомые колебания чакры. Киншики Ацуцуки, Мамашики Ацуцуки. Прибыв в этот мир, они не смогли обнаружить чакру Кагуи, поэтому сразу же решили взглянуть. Когда почувствовали мощные колебания чакры, вспыхнувшие во время битвы Хинаты и Наруто. Довольно мощные колебания чакры. Хотя это не чакра предательницы, но немного похоже. Неужели это ее потомство? Мамашики безразлично посмотрел на Хинату внизу. В этот момент Хината посмотрела вверх, почувствовав его присутствие. Их взгляды пересеклись. Поскольку Хината обладает бейкуганом гораздо более низкого уровня, чем Мамашики, она сразу же почувствовала сильное угнетение. Это было похоже на столкновение с существом более высокого уровня. Хината ощутила инстинктивный страх. Фух, Какаши мгновенно поднялся в небо и пристально посмотрел на незваных гостей. Такая внешность и чакра. Личность этих людей не подлежит сомнению. Это враги, которых боялась даже Кагуя. Сразу 2. Какаши с тревогой посмотрел на Мамашики и Киншики. Он чувствовал, что чакра Киншики была заметно слабее, чем чакра Мамашики. Какаши серьезно сказал, посмотрев на приближающегося Яруаши: «Я возьму на себя большого». Яруаши странно посмотрел на Какаши. «Ты все еще думаешь, что враги, которых боялась Кагуя, должны быть ужасающими? Эх, глупый младший брат». Ранее он случайно сказал это, чтобы немного напугать Какаши. Ринниган и Тенсиган. Мамашики безразлично посмотрел на Какаши и Яруаши, парящих в небе напротив. «Похоже, вы тоже потомки предательницы и носители родословной нашего клана. Раз в миссии ничего не говорится о вас, то для начала я поглощу вашу чак». Бух. Тело Мамашики взорвалось. Верхняя часть тела разлетелась на множество мелких кусочков. Остались лишь ноги. Яруаши спокойно опустил кулак и повернул голову, посмотрев на Киншики. Киншики. Какаши. Глава 337. Глава 337. 4. После победы над Мамашики и Киншики, мир Шиноби окончательно обрел давно потерянный мир. Яруаши получил от Киншики информацию о клане Ацуцуки и в один прекрасный день покинул мир Шиноби, отправившись в путешествие к далекому клану Ацуцуки через пространственный проход. Он затрачивал практически весь запас чакры на открытие пространственного прохода на максимально дальние расстояния, а затем использовал способность обратного потока времени для восстановления и вновь открывал пространственный проход. Через несколько дней он вернулся в мир Шиноби. Какаши, конечно же, поинтересовался, чем же занимался старший брат эти несколько дней. Яруаши спокойно рассказал о том, что отправился в путешествие на родину Кагуи и уничтожал там каждого встреченного врага одного за другим, а последним ударом случайно уничтожил всю планету клана Ацуцуки, поэтому не смог принести никаких подарков. Какаши потерял связь с реальностью. Примерно месяц спустя, Яруаши покинул пост Хокаге в возрасте 28 лет. Коноха приветствовала шестого Хокаге, Хатаки Какаши. Учитывая раннюю подготовку и огромную силу Какаши, смена Хокаге не вызвала слишком больших волн, но многие не хотели принимать это. Люди надеялись, что пятый Хокаге продолжит управлять Конохой, но Яруаши спокойно ушел в тень, передав всю свою власть в руки Какаши. Несколько лет спустя, в каком-то доме, расположенном в северной части Конохи, Яруаши расслабленно сидел на диване, держа чашку в руке и неторопливо потягивая чай. Перед ним сидел подросток в возрасте 6-7 лет с серебристо-белыми волосами средней длины. Итак, спаривание и размножение – это естественный биологический инстинкт любого живого существа, будь то преследование женщинами мужчины или наоборот, достойные люди, как правило, будут всегда окружены большим количеством представительниц противоположного пола. Это можно назвать механизмом естественного отбора. Чем лучше человек, тем больше у него будет возможностей для спаривания и передачи своих ген, а те, кто недостаточно хороши, не будут одобряться противоположным полом, что приведет к постепенному исчезновению их ген. Сделав еще один глоток чая, Яруаши аккуратно поставил чашку на стол и продолжил. Таким образом, чем лучше и привлекательнее человек, тем большим вниманием противоположного пола он будет пользоваться. Уровень внимания противоположного пола можно считать критерием того, насколько хорош человек. Так что никогда не бойся быть окруженным большим количеством существ противоположного пола, потому что это лишь проявление того, насколько ты хорош. Ты должен гордиться этим. Ребенок понимающе кивнул. Я понял, дядя Яруаши. Молодец. Яруаши удовлетворенно улыбнулся и встал. В то же время, в комнату вошел Какаши, одетый в плащ Хокаге, и увидел своего сына, сидящего перед Яруаши. Какаши посмотрел на Яруаши. «Брат, ты же не научил маленького Сору никаким странным вещам? Ах, как такое может быть?» Яруаши вздохнул и развел руками. «Я просто научил его иначе смотреть на некоторые вещи, чтобы некоторые неприятные обстоятельства вызывали положительные чувства». Какаши подозрительно посмотрел на Яруаши. У него было стойкое чувство, что в этих словах заключен какой-то очень странный смысл. Яруаши одел деревянные сандалии и сказал, покидая комнату: «Хорошо, я достаточно поиграл с Сорой, можешь забирать его. Сора, заходи к дяде почаще». Какаши пристально смотрел на спину уходящего брата. Только после того, как Яруаши ушел, он посмотрел на маленького Хатаки Сору. «Чему тебя только что научил старший брат?» Сора предельно серьезно сказал. «Папа, дядя сказал, что твоя маска является проявлением неуверенности в себе, и попросил меня ни в коем случае не брать с тебя пример. Я думаю, что дядя прав». Какаши. Яруаши, носящий деревянные сандалии, появился на крыше. Тук-тук-тук. Он неторопливо подошел к краю крыши и посмотрел на горизонт вдалеке. В этот момент его взгляд казался невероятно глубоким. При взгляде со стороны может показаться, что в глубине глаз Яруаши отражались бесконечные рассветы и закаты, словно в один миг прошло бесконечное количество времени. Это четвертая способность иллюзорных часов – предвидение будущего. Это не просто способность предсказать мимолетное будущее. Данная способность иллюзорных часов позволяет видеть далекое будущее и его бесконечные варианты. Будущее – это не прямая четкая линия, а скорее горсть песка. Говоря более образно, это похоже на бесконечно расширяющуюся древовидную диаграмму. Существует множество развилок, каждая из которых способна привести к совершенно иному будущему. Например, воля наблюдения мира One Piece может позволить заглянуть в будущее лишь на несколько секунд и увидеть лишь один вариант развития, но четвертая способность иллюзорных часов способна увидеть бесчисленные варианты развития событий. Прямо сейчас, стоя на этой крыше, Яруаши мог увидеть конец этого мира. Отвратительная способность. Он закрыл глаза, принудительно успокоив свои эмоции, и покачал головой. Эта способность разблокировалась около 2 лет назад. После обретения этой способности, Яруаши каждый раз прибегал к ней, когда интересовался будущими событиями. В момент ее использования, он словно стоит на возвышенности, глядя на бесчисленные варианты развития событий внизу. Данная способность чрезвычайно сильна, но из-за этой силы, у нее есть и очевидный побочный эффект. Предвидение будущего способно с легкостью привести к потере интереса к будущему, ведь все будущее уже известно. Способность ясно видеть все будущие события, на самом деле крайне скучна, до такой степени, что за эти 2 года Яруаши потерял интерес к многим вещам. Частое применение этой способности может привести к полной утрате человеческих эмоций. Яруаши тихо прошептал, но глядя на бесчисленные варианты будущего, он уже знал, что даже без использования этой способности, все равно потеряет интерес к этому миру через несколько десятков лет. Этот путь ведет не к обретению контроля над временем, а к зависимости от него, если не внести изменения. Яруаши посмотрел в небо и прошептал, после открытия четвертой способности, он получил сообщение, оставленное предыдущим обладателем иллюзорных часов. Сила, которой вы обладаете, я называл ее песками времени. Пески времени способны разблокировать, в общей сложности, 12 способностей. После обретения всех 12 способностей, вы будете стоять на абсолютной вершине всех миров и времен. Открытие 3-4 или максимум 5 способностей должно быть вполне достаточно, чтобы взойти на вершину какого-нибудь мира, поэтому я сделал так, чтобы вы получили это сообщение после открытия 4-й способности. Пески времени обладают способностью перемещаться сквозь пространство и время. Проще говоря, с их помощью вы можете путешествовать в другие миры. Я хотел сказать, что обретение всех 12 способностей не является конечной точкой, это не будет означать обретение контроля над временем. Вы все еще продолжите оставаться марионеткой времени, потому что ваша личность продолжит исчезать с его течением. Я не знаю, как противостоять этому, как вырваться из оков времени, как обрести истинный контроль над временем. Я лишь могу продолжать двигаться вперед и терять себя с течением времени, словно марионетка времени. Я пробовал блокировать свою память, чтобы попробовать прожить новую жизнь, и каждый раз возвращал свою память, после восхождения на вершину мира, но подобный подход не исцелял меня, а лишь замедлял процесс. Только если я не решусь полностью отказаться от прошлого, но тогда я уже не буду собой. Я не могу найти способ. Я записал это сообщение, когда у меня еще оставались какие-то следы личности. Если вы получили его, значит, я потерпел неудачу в своем путешествии, полностью потеряв себя в бесконечном потоке времени, стал очередным неудачником. Я прошел через множество миров и испытал множество прекрасных моментов. Я доволен этим путешествием, а с практически полным исчезновением личности, эмоций вроде нежелания или недовольства больше не существует. Я даже не думаю, что в этом есть что-то плохое или грустное, моя жизнь была достаточно веселой и наполненной множеством приключений, но время действительно беспощадно. Удачи! Надеюсь, вы научитесь контролировать время, а не станете контролироваться им. Яруаши очень долго молчал, получив это сообщение от иллюзорных часов. Весь опыт, испытанный им до сих пор, говорил о том, что в этом сообщении нет никаких ошибок. Я не знаю, сколько времени вы пережили, но мое время только начинается. Я не намерен легко сдаваться времени». Яруаши усмехнулся. Его взгляд пронесся по Канахе и всему миру Шиноби. В глубине глаз Яруаши появились бледно-золотые иллюзорные часы и испустили слабое золотое сияние, казалось, покрывшее все небо и землю. Жужжание. Вспыхнула какая-то странная невидимая сила. Какаши, спрашивавший у Соры, чему его научил Яруаши, замер на месте. Куринай, готовившая еду на кухне, замерла. Мей, купающаяся в ванной, замерла. Скатывающиеся капли воды неподвижно застыли на ее коже. Ветер замер, небо и земля, весь мир замер. Будь то живое существо или что-то еще, будь то тело или сознание, все замерло. Яруаши тоже замер, но замерло лишь его тело, а сознание осталось в нормальном состоянии. Время остановилось. Нет, это не время остановилось, а я был отделен от этого времени. Яруаши быстро понял, что именно произошло. Затем, золотое сияние иллюзорных часов окутало тело Яруаши и словно рука, вырвало его из этого времени. Он появился над золотой рекой. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что каждая капля этой реки, казалось, была миниатюрными иллюзорными часами, стрелки которых неустанно вращались. Находясь в этом золотом мире, Яруаши мог почувствовать, как его тело стремительно постарело, пройдя через неизвестное количество времени, а потом вновь начало молодеть, возвращаясь к младенчеству. Через некоторое время, сила, окутывающая тело Яруаши, исчезла, и он упал в золотую реку. Яруаши исчез посреди реки, с золотыми брызгами, разлетевшимися во все стороны. Отблагодарить переводчика кармой, ТЛ Рулатеру Усерс 67587 карма. Глава 1, Ника Робин, Мир Ван Пис, Гранд Лайн. По темному переулку бежала девочка 11 или 12 лет, держа в каждой руке по большому пакету, наполненному зеленью, мясом и другими ингредиентами, а также некоторыми фруктами. Она подбежала к одной из дверей, открыла ее и быстро вошла внутрь. Внутри горел свет. Пройдя по коридору, она вошла в чистую и аккуратную гостиную. На диване в гостиной сидел человек с книгой в руке. Этому человеку с серебристо-белыми волосами и голубыми зрачками было на вид около 20 лет. Он был настолько красив, что мог сразить бесчисленное количество девушек с первого взгляда. Зачем так быстро бежала? Яруаши опустил руку и посмотрел на запыхавшуюся девочку. Он случайно подобрал эту 11-летнюю девочку, когда пришел в этот мир. Можно сказать, что это маленькое и нежное тело было ценнее, чем золото. Да, это может звучать немного странно, но это действительно так, потому что эта девочка – Ника Робин, дитя дьявола, Ника Робин. В настоящее время мировое правительство дает за ее голову награду в размере 79 миллионов белли. Даже в первой половине Гранд Лайн мало кто имеет такую высокую награду. Так что вполне уместно сказать, что с таким маленьким телом и такой высокой наградой, каждый дюйм ее тела стоит тысячи или десятки тысяч белли. Ах-ах, 11-летняя Робин поставила пакет и тяжело вздохнула, в то же время сказав, наткнулась на нескольких бродячих собак. Она встретила Яруаши примерно полгода назад. В то время работодатель раскрыл истинную личность Робин и предал ее, собираясь сдать морскому дозору ради награды. Узнав об этом, Робин сразу же бросилась в бегство, но была ранена во время побега. В панике вбежала в какой-то дом и потеряла сознание. Проснувшись, она оказалась в постели. Раны были полностью исцелены, а окровавленная одежда заменена новой белой рубашкой. Выйдя из комнаты, она увидела Яруаши. Робин пришла к выводу, что Яруаши не распознал в ней дитя дьявола и исцелил ее раны. Понимая, что он должен быть хорошим человеком, Робин сразу же заявила, что она бездомная сирота и начала умолять оставить ее, говоря, что способна выполнять любую работу, в том числе неплохо готовить еду. Яруаши, конечно же, сразу понял, что Робин думает, будто он не распознал ее личность. Это показалось ему довольно интересным. С того момента уже прошло полгода. Бродячие собаки. Яруаши улыбнулся, услышав объяснение Робин. Конечно же, не существует никаких бродячих собак, это было лишь оправданием, выдуманным Робин. Правда в том, что во время похода за покупками, кто-то обратил внимание, что она похожа на дитя дьявола с листовки и тайно последовал за ней, намереваясь подтвердить это. Заметив это, она сделала несколько кругов по запутанным переулкам города, сбросив преследователей, и быстро вернулась домой. Но Яруаши не стал ничего говорить по этому поводу. Он отложил книгу и виновато посмотрел на Робин. «Зачем было нести все это? Если ты в следующий раз столкнешься с чем-то подобным, просто выброси все, хотя я, конечно же, смогу вылечить укусы, но не стоит попусту терпеть боль». Слова Яруаши тронули сердце Робин. Она прикусила губу и натянуто улыбнулась. «Доктор, как я могу отказаться от своих обязанностей? Я бежала очень быстро, эти бродячие собаки не смогли догнать меня». Она не смела раскрывать свою личность. На самом деле она уже не раз встречалась с подобными хорошими людьми, готовыми принять ее и дать работу, чтобы она могла выжить. Но, как только эти люди узнавали ее истинную личность, ситуация сразу же кардинально менялась. 79 миллионов белли. Подавляющее большинство людей не сможет заработать такую сумму за всю свою жизнь. Даже капитал большинства мелких богачей не достигает такой суммы. Люди способны с легкостью предать ради богатства. Добрые люди, ранее готовые принять ее, сразу же резко менялись, становясь уродливыми и злыми. Все они хотели сдать ее морскому дозору ради большой награды. Сейчас Яруаши был добр к ней, как и многие люди до этого, но она не знает, как долго сможет продолжать скрывать свою личность. Возможно, в один день Яруаши случайно увидит листовку и заметит, что она похожа на дитя дьявола, а потом каким-то образом тайно подтвердит это и станет злым, как и остальные люди до него. Но, к счастью, Яруаши очень редко выходит на улицу, хотя он регулярно читает газеты, но в последнее время в газетах не было никаких упоминаний о ней. В таких условиях ее личность не должна быть раскрыта в ближайшее время. Это просто еда, нет ничего плохого в том, чтобы покормить бездомных собак, просто купишь ее снова. Яруаши протянул руку, погладив Робин по голове, и с улыбкой сказал. Робин еле заметно покраснела и опустила глаза. «Я пошла готовить». Сказав это, она взяла пакет и пошла на кухню. Яруаши отличается от всех, с кем она сталкивалась до сих пор. С красивым лицом и голубыми глазами, похожими на бескрайнее звездное небо, он был словно персонаж из сказок. Если бы она не пережила инцидент Ахар и множество темных событий после него, включая непрекращающееся бегство и предательство, то, возможно, не смогла бы устоять перед очарованием Яруаши. Но даже сейчас Робин не позволяла усыпить свою бдительность, глядя на доброго и нежного Яруаши. В такие моменты Робин каждый раз напоминала себе, что она не обычная 11-летняя девочка, а дитя дьявола, разыскиваемая мировым правительством. Она не может позволить себе жить как нормальный человек. Яруаши улыбнулся, наблюдая за маленькой Робин, идущей на кухню. Он повернул голову, посмотрев на журнальный столик перед собой, и в то же время в его глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние, сформировавшее четкий узор. Наконец-то полностью восстановился. Яруаши облегченно вздохнул, оценив изменения, произошедшие в его теле. Этот переход вообще не повлиял на иллюзорные часы. Как и прежде, Яруаши мог использовать 4 способности типа времени, но сила плода чакры, обретенная в мире Наруто, пребывала в крайне подавленном состоянии, не соответствуя этому миру. Но со временем, сила плода чакры постепенно интегрировалась в этот мир, и подавление ослабевало. Спустя полгода он наконец-то перестал ощущать какой-либо дискомфорт. Голубой узор в глазах Яруаши медленно вращался. Чашка поднялась в воздух и плавно приземлилась в руку Яруаши. Он сделал глоток чая и улыбнулся. Глава 2. Глава 2. Способность дьявольского фрукта. Эй, ты уверен, что видел дитя дьявола? Нет, не совсем, но она действительно похожа и возраст сходится. Даже если окажется, что я ошибся, это все равно стоит того, ведь это шанс заполучить 79 миллионов белли. Несколько человек шли по темному переулку, в направлении места, где жил Яруаши. Один из них был сильно взволнован, другой колебался. Это, конечно, хорошо, но, как говорят, дитя дьявола в одиночку потопило 6 военных кораблей, мы определенно не сможем справиться с ней. Идиот, взволнованный человек презрительно сказал, ты действительно веришь, что 8-летняя девочка способна уничтожить 6 военных кораблей? Я думаю, что у этой маленькой девочки может быть какая-то информация, заботящая мировое правительство. Сказав это, он дотронулся до пистолета на поясе и ухмыльнулся. На этот раз мы сорвем большой куш, если это и правда окажется дитя дьявола. 79 миллионов белли. Люди, имеющие такую высокую награду на первой половине Grand Line, как правило, являются злобными пиратами или лидерами теневых сил. Даже известные охотники на пиратов действуют крайне осторожно против таких личностей. Это определенно не то, с чем могут иметь дело простые бандиты вроде них. Но дитя дьявола отличается. Даже если у этой 11-летней девочки есть какая-то сила, у них есть оружие. Это имеет смысл. Давайте найдем ее. Несколько человек согласились с ним и начали бродить по улице, одну за другой открывая двери домов. В это время, неподалеку от них, на стене, человеческое ухо обратилось в лепестки, исчезнув без следа. На кухне Робин, аккуратно резавшая овощи, резко остановилась. Она повернула голову, с нескрываемым напряжением посмотрев на Яруаши в гостиной, и продолжила, как ни в чем не бывало, готовить еду. В этот момент в голове Робин пронеслось множество мыслей. Она уже думала о том, как лучше сбежать, если ее личность действительно будет раскрыта. В то же время Яруаши, сидевший на диване, посмотрел в сторону кухни и слегка улыбнулся, продолжая спокойно пить чай. Примерно через полчаса несколько бандитов, ищущих Робин, добралось до дома, где живет Яруаши. Пики подошел к двери и громко постучал. Яруаши продолжил спокойно читать книгу, даже не подняв голову, но защелка двери беззвучно отодвинулась. Фух, Пики снова постучал, но на этот раз дверь, ранее закрытая изнутри, внезапно была оттолкнута его кулаком. В коридоре перед дверью никого не было, лишь в просторной гостиной на диване сидел Яруаши, спокойно читающий книгу. «Приношу извинения за беспокойство». Пики сразу же подметил, что комната была очень чистой и аккуратной, а хозяин явно казался необычным человеком, поэтому он вежливо обратился к Яруаши, не проявляя ни малейшей наглости и жестокости. «Я хочу кое-что спросить. Вы не видели девочку 11 лет? Она выглядит примерно так». Он достал листовку Робин. В этот момент Робин, готовившая еду на кухне, резко прервала движение и прикусила губу. Этот день снова настал. Как только ее истинная личность будет раскрыта, Яруаши скорее всего поведет себя, как и остальные люди до него, попытавшись получить награду за голову, поэтому она должна быть готова бежать, чтобы не оказаться в тяжелом положении. Она открыла окно на кухне, воспользовавшись способностью дьявольского фрукта, и запрыгнула на кухонный стол, собираясь залезть в небольшое окно при помощи своей способности. В то же время в гостиной прозвучал спокойный голос Яруаши. «Да, я недавно подобрал эту девочку, что-то случилось». «Подобрал». Пики и остальные были сильно удивлены, услышав слова Яруаши. Кто-то из них не сдержался и взволнованно воскликнул: «Босс, это действительно дитя дьявола. 79 миллионов белли». Сходство с листовкой и совпадение по возрасту вдобавок была подобрана. Теперь он более чем на 90% уверен, что это не Коробин, дитя дьявола. «Заткнись», — Пики закричал на своего подчиненного, в то же время доставая пистолет, и посмотрел на Яруаши. «Где она? Говори». Робин прикусила губу, услышав голоса, доносящиеся из гостиной. Она уже была готова вылезти через небольшое окно, но как раз в этот момент она услышала голос Яруаши. «Почему я должен говорить тебе?» Яруаши положил книгу на стол, взял чашку и сделал глоток чая, а потом спокойно сказал, словно не видел пистолета в руках Пики. Пики поднял пистолет и сказал: «Ее разыскивает мировое правительство. Укрывательство расценивается как преступление. Ее голова стоит 79 миллионов белли». «Ах, неужели?» Яруаши сделал глоток чая и спокойно сказал: «В день, когда я подобрал эту девочку, она стала моим человеком, так что я вынужден отказать вам». Пики холодно усмехнулся. «Ха, похоже, ты собираешься в одиночку получить 79 миллионов, но теперь это невозможно. Отдай нам ее, быстро». Сказав это, он направил дуло пистолета на Яруаши. В то же время Яруаши приподнял голову. Он впервые посмотрел на них, с момента, как Пики и его люди вошли в дом. Один лишь взгляд Яруаши сильно потряс Пики и остальных. Глядя на эти голубые зрачки, похожие на прекрасные звезды, они чувствовали, словно смотрит на бушующий и бескрайний океан. Бах! В панике Пики случайно нажал дрожащим пальцем на курок пистолета. Пуля устремилась к Яруаши, но замерла в воздухе примерно в полуметре от него. Он равнодушно посмотрел на Пики и остальных, а потом махнул рукой в их направлении, словно убирая какую-то незначительную пыль. Пуф, пуф, пуф. Бандитов окутала и подняла в воздух невидимая сила, а потом начала быстро сжимать их тела в одной точке, со звуком лопающихся помидоров, пока все они не жались в небольшой черный шар, диаметром с палец. Бух! Когда Яруаши опустил руку, этот шар с грохотом упал вниз, разбив пол. На кухне Робин, наполовину высунувшаяся в окно и наблюдавшая за ситуацией в гостиной при помощи способности дьявольского фрукта, ошеломленно замерла на месте. Способность дьявольского фрукта. Эта картина явно говорила о том, что Яруаши определенно обладает способностью дьявольского фрукта, как и она. Под потрясенным взглядом Робин, Яруаши спокойно поставил чашку чая на стол и взял книгу, а потом сказал, не поднимая головы: «Нехорошо бросать готовку на полпути, Робин. Я все еще голоден». Глава 3. Вице-адмирал. Видя, что Яруаши не бросился в погоню, Робин начала колебаться, решая, стоит ли бежать. Тишина. В конце концов она слезла со стола, подошла к краю открытой двери и высунула половину головы, посмотрев на Яруаши, сидящего на диване. Конечно же, она не могла не быть ошеломлена тем, что он с легкостью убил нескольких бандитов. Возможно, Яруаши является совершенно не тем, кем она считала его ранее. Он далеко не обычный врач. «Кто вы?» — Робин нервно спросила, с нескрываемой настороженностью глядя на Яруаши. Сцена того, как Яруаши убил Пики и остальных бандитов, была слишком шокирующей. Он просто сжал их в маленький черный шар. Теперь Робин боялась, что если Яруаши захочет схватить ее, будет очень трудно сбежать. «Разве ты не знаешь, как меня зовут?» Яруаши посмотрел в сторону кухни и улыбнулся. 11-летний Робин. «Если ты спрашиваешь о роде занятия, то можно сказать, что я путешественник». «Путешественник?» Робин была удивлена. Яруаши снова опустил голову, продолжив читать книгу, и спокойно сказал: «Неизменный мир навевает скуку, а ясное будущее совершенно неинтересно. Я хочу увидеть новый мир и совершенно иное будущее, иные события. Почти пришло время начать мое путешествие». Сказав это, Яруаши вновь посмотрел на Робин. «Поспеши приготовить еду, не заставляя хозяина готовить вместо себя». Да, Робин не могла не быть смущена, видя, что даже узнав о ее истинной личности, Яруаши все еще больше заботился о еде. Но немного поколебавшись, она все еще вернулась на кухню и продолжила готовить. Робин, конечно же, слышала о профессии путешественника, ведь ее мать была археологом и могла считаться наполовину путешественницей. Строго говоря, это не профессия, а особый класс людей. Таких людей гораздо меньше, чем пиратов, дозорных и охотников на пиратов. Причина этого крайне проста. Путешествовать слишком опасно. В море повсюду таятся разнообразные опасности, включая жестоких пиратов. Ее мать, в поисках панеглифов, путешествовала по всему Вестблю, но в попытке сбежать от дозорных и охотников на пиратов, в результате несчастного случая, она попала с Вестблю на Гранд Лайн, и на собственном опыте узнала, что Гранд Лайн во много раз опаснее, чем Вестблю. Люди, осмелившиеся путешествовать по Гранд Лайн, либо очень сильны, либо просто сумасшедшие, и по мнению Робин, Яруаши, конечно же, относится к первым. «Вы собираетесь покинуть этот остров?» «Да». Яруаши посмотрел на Робин и кивнул. К этому моменту его сила уже полностью интегрировалась в этот мир и больше не существует никакого подавления. Уничтожение этих бандитов было проверкой, результат которой полностью удовлетворил Яруаши. В таком случае, он, конечно же, больше не собирается продолжать сидеть на одном месте. Это мир One Piece. Он может предвидеть множество разнообразных событий, даже не прибегая к способности предвидения. Будущее, о котором он знает, совершенно не интересует Яруаши. Как однажды сказал ему Орочимару, абсолютно неинтересно наблюдать за ветром, который все время дует в одном направлении. Яруаши хотел, чтобы будущее двигалось. Робин нерешительно посмотрела на Яруаши. «Вы хотите сказать?» Яруаши усмехнулся, догадываясь, что собирается сказать Робин. «Конечно же, я возьму тебя с собой. Как я могу бросить тебя после того, как принял? Дитя дьявола, настоящий дьявол, меня это совершенно не волнует». Робин прикусила губу, чувствуя по взгляду и тону Яруаши, что он говорит правду. Ему и правда совершенно не важна ее личность. Робин сжала кулак, вспоминая о том, как Яруаши заботился о ней на протяжении этих 6 месяцев. «Если возьмете меня с собой, на вас начнут охотиться дозорные». Яруаши слегка наклонил голову. «Ты знаешь наилучший способ борьбы с охотой? Что за способ?» Робин глубоко вздохнула. «Убить всех охотников, разве это не элементарно?» Яруаши улыбнулся и опустил голову, продолжив читать книгу. Робин, видя, как Яруаши шутит, Говоря о таких вещах, она невольно вспомнила слова вице-адмирала Ягуара де Саула, защищавшего ее в детстве: «В этом мире никто не рожден для одиночества. Когда-нибудь ты обязательно встретишь сильных Накама, которые защитят тебя. Иди же и живи с ними». Вскоре обед был съеден. После еды Яруаши забрал все деньги, лежавшие в доме, а Робин собрала всю одежду в сумку. Сумка была очень большой, но Робин все еще довольно расслабленно держала ее за спиной. Эта сцена была довольно смешной и милой. Через некоторое время двое прибыли в порт острова. В момент, когда Яруаши стоял у причала, глядя на бескрайнее море вдали, Робин, стоявшая рядом с ним, вдруг попятилась назад и упала на землю. Это произошло не из-за тяжелого рюкзака, лежавшего на ее спине, а из-за внезапно появившейся фигуры, заставившей ее почувствовать сильный страх и практически мгновенно покрыться холодным потом. Неподалеку стоял очень высокий и худощавый человек, в темных очках, одетый в белую рубашку, черные штаны и длинное пальто. Он спокойно смотрел в их сторону. Яруаши, продолжавший смотреть в сторону моря, медленно перевел взгляд на этого человека. Хотя человек, так сильно напугавший Робин, не носил форму дозорного и выглядел гораздо моложе, чем в его воспоминаниях, но Яруаши все же узнал его с первого взгляда. Вице-адмирал морского дозора Акидзи, один из трех будущих адмиралов морского дозора. «Ара-ра-ра-ра, похоже, тебе удалось выжить, Ника Робин». Робин глубоко вздохнула, испуганно глядя на Акидзи. По лбу стекали капли холодного пота. Она никак не могла успокоиться, потому что в голове начали мелькать картины произошедшего в Ахаре. Ее голос дрожал. «Как вы здесь оказались?» Акидзи, державший руки в карманах, посмотрел на испуганную Робин. «Ты пропала на полгода, после того, как приплыла на этот остров, так что, проходя неподалеку, я решил заглянуть сюда. Похоже, ты нашла человека, готового принять тебя». Вице-адмирал спокойно вытащил руку из кармана. Это простое движение заставило Робин сильно вздрогнуть, но он просто поднял руку и положил ладонь на голову, схватившись за волосы. «Но конец людей, решивших принять тебя в прошлом, был не очень хорошим». Акидзи посмотрел на Яруаши. Их взгляды пересеклись. Голубые зрачки Яруаши вызвали необъяснимую дрожь в сердце Акидзи. Он никогда не встречал подобных глаз. Они давали очень странное чувство, словно были наполнены какой-то неизвестной силой. Глава 4. Акидзи vs Яруаши. «Похоже, ты знаешь ее истинную личность». Акидзи почесал голову и вернул руку в карман, глядя на Яруаши.